Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней. Так увидеть можно? Нет. Почему? Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить. Так? Да. А что? Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда? Нет, не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят. Кто? По делу, твои друзья-наркоманы. Тут бабушка сидит. Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все. У тебя друзья-наркоманы? Все. Паша, ты чем говоришь? А бабушка мне сама рассказала. Что? Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну вот когда ты вырастешь... Когда? Я надеюсь, скоро ты поймешь. Что? Ценность мира, жизни, человечества. Поняла уже? Я да, с тобой. Нормально? Научил меня многому. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам только ты не хороший. Нет, вот именно что не для всех. А для тебя. Для тебя. Для всех же я плохая. Да. Знаешь? Нет, но да. Догадываешься? Да. Для твоих друзей особенно, все время их ругаю. Да. Да, Киев. И Марка ругаю, и Киева ругаю, всех ругаю. А Мико что не ругаешь? А Мико пока еще не за что. Ну это пока. Как только, так сразу Мико. А Эдгар? Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно. Прощайся. Пока. Ну, нормально сказать. Ну, пока.